Айтбай Бекимбетов. Пытка. Повесть. Авторизованный перевод Скороколпакского Бориса Буктера. Лунной апрельской ночью 1934 года в ауле Аббат был убит следователь Ибрагимов. Выстрел охотничьего ружья прокатился над мокрыми верхушками голых деревьев, над сырыми крышами домов и рассыпался в зябкой степи, замер где-то у Дарьинского берега. Лениво вскинули головы псы, ожиревшие на домашних харчах потомки степных волкодавов. Засветились кое-где огоньки в окнах. Ударил в колотушку сторож, коротавший ночь под тулупом на крыльце сельмага. Потом, освещая путь тусклым карманным фонарем, переговариваясь хриплыми голосами, к пустому дому на окраине, в котором квартировал Ибрагимов, прошли два человека. Председатель сельсовета и милиционер. Ибрагимов лежал, навалившись грудью на ветхий стол. Юношеское лицо его было спокойно сосредоточено. В углу рта стыла струйка крови. Днем прибыло районное начальство, и тогда выяснилось, что вещи и небольшие деньги, которые были у следователя, не тронуты. Исчезло лишь уголовное дело, которым он занимался уже полгода, и ради которого находился в селении. То было дело Пиржан Максума, сына известного во всей округе Ишана из древнего Аралбайского рода. За Пиржан Максумом числилось немало преступлений. В первые годы советской власти он тайно содержал религиозную школу и не только проповедовал в ней ислам, но и призывал подростков всячески вредить новому строю. Осенью 1930 года в ауле, который тогда еще назывался Аралбай, заживо были сожжены трое советских работников, прибывших, чтобы организовать колхоз. Активистка, возвращавшаяся из Турткуля с женской конференцией, была застрелена в поле всего в версте от аула. Перепуганный возница показал на допросе, что навстречу бричке вышел из тумана шайтан в мешке от макушки до пят и трижды выстрелил из револьвера. Кони в страхе понесли, а когда возница остановил их, то увидел, что активистка мертва. Как-то один из мальчиков, посещавших тайную школу Пиржан Максума, проговорился отцу, что видел у почтенного Дамуллы револьвер, спрятанный среди одеял в нише. Но ни тогда, ни позже улик против Пиржан Максума добыть не удалось. Едва прибыв после окончания курсов на работу в районную прокуратуру, следователь Ибрагимов занялся незавершенными делами об убийствах в ауле Аббат. Он изучал их по-юношески уверенный, что совершит то, чего не смогли сделать его предшественники. Он уже допросил многих. Подолгу жил в Аббате. Нашел кончики, нити, и клубок начал распутываться. В последнем донесении он сообщал прокурору, что в руках у него несомненное доказательство виновности Пиржан Максума. Письмо Ибрагимова было получено в четверг, а в пятницу он был убит. Вокруг Аббата дорог нет, степь без конца и края. На востоке Амударья, за ней пустыня.